«И долго еще не собираются держать тебя тут?» — спросил я. «А черт их знает! Капитан Джемми на меня зол и не выпустит, пока я не начну подыхать. А теперь, приятель, послушайся моего совета. Закрой глаза и забудь обо всем. Нытьем делу не поможешь. А чтобы забыть, надо забыть. Вот попробуй вспомнить по очереди всех знакомых девочек. Глядишь и скоротаешь часок-другой. Может, у тебя в голове помутится, и пусть. Тут уж время идет совсем незаметно. А когда девочки кончатся, думай о парнях, на которых у тебя зуб. И как бы ты посчитался с ними, попадись они тебе. И как ты с ними посчитаешься, когда они тебе попадутся. Этого человека звали Рыжий из Филадельфии. Он был рецидивистом и за грабеж на улицах Аламеды получил 50 лет. Когда он разговаривал со мной в карцере, он уже отсидел 12, а это было 7 лет назад. Он был одним из тех 40, кого оговорил Сесил Уинвуд. После этой истории Рыжий из Филадельфии лишился права на льготы. Теперь он пожилой человек и по-прежнему находится в Сен-Квентине. Если доживет до дня своего освобождения, то будет уже дряхлым стариком. Я вытерпел свои сутки, но с тех пор никогда уже не мог стать прежним человеком. О, я имею в виду не мое физическое состояние. Хотя на следующее утро, когда меня расшнуровали, я был полупарализован и почти без сознания, так что тюремщикам пришлось несколько раз пнуть меня в ребра, чтобы я, наконец, поднялся на ноги. Но я стал другим человеком духовно и нравственно. Зверская физическая пытка унизила меня, оскорбила мое понятие о справедливости. Такие наказания не смягчают человека. Первое знакомство со смирительной рубашкой наполнило мое сердце горечью и жгучей ненавистью, которые с годами все росли. О, Господи! Стоит мне подумать, что они со мной делали. 24 часа в рубашке. Когда в то утро они пинками заставили меня встать, я и не подозревал, что придет время, когда 24 часа в рубашке станут для меня пустяком. Когда после 100 часов в рубашке я улыбнусь тем, кто будет меня развязывать. Когда после 240 часов в рубашке на моих губах будет играть все та же улыбка. Да, 240 часов. Милейший, закутанный в ватку обыватель, знаешь ли ты, что это значит? Это значит 10 дней и 10 ночей в рубашке. О, конечно, в христианских странах через 19 веков после рождения Христа такие вещи не делаются. Я не прошу, чтобы ты мне поверил. Я и сам в это не верю. Я знаю только, что со мной в Сен-Квентине это проделали, и что я выжил, и смеялся над ними, и оставил им только одну возможность избавиться от меня — приговорить меня к повешению за то, что я расквасил нос тюремщику. Я пишу эти строки в году 1913 от Рождества Христова и в году 1913 от Рождества Христова в эту самую минуту в карцерах Сен-Квентина лежат люди, затянутые в смирительную рубашку. Пока будет продолжаться цепь моих жизней, я никогда не забуду о том, как я расстался в то утро с Рыжим из Филадельфии. К тому времени он провел в рубашке 74 часа.